Пришло 4 июля прошлого года, и на озере Абинаки было полно людей. Прошел слух, что янки Маккосленды будут бороться с итальяшками Массимо за победу в гонке вооружений. На нашей стороне собралось человек 600. На их не так много, но все равно предостаточно, гораздо больше, чем обычно. Небось, все Массимо к востоку от Миссисипи съехались на шоу 14-го года. На этот раз мы обошлись без такой мелочевки, как петарды или вишневые бомбочки. Просто дожидались глубоких сумерек, чтобы сразу предъявить козыри. Мы с мамой принесли коробки с фейерверками на край причала, и Массимо поступили так же. По восточному берегу рассыпались маленькие Массимо, размахивавшие бенгальскими огнями. Они напоминали звезды, упавшие на землю. Иногда я думаю, что бенгальских огней вполне хватило бы, и сегодня сожалею, что мы не остановились на них. Пол Массимо помахал нам, мы ответили тем же. Идиот с трубой выдул долгое «вух». Пол нацелил палец на меня, как бы говоря, начинай первым, любезный. И я запустил огненную обезьяну. Она вспыхнула в небе под всеобщее «ах». Потом один из сыновей Массимо запустил что-то похожее, только более яркое и горевшее чуть дольше. Толпа выдала «ох!», а потом загудела эта грёбаная труба. «Хрен с этой говнишкой-мартышкой!» — фыркнула мама. «Запускай декларацию независимости, им мало не покажется». Я запустил, и фейерверк определенно стоил заплаченных за него денег. Но эти чертовы Массимо и тут превзошли нас. Что бы мы ни запускали, они все равно брали верх. Всякий раз их фейерверки были ярче и громче, а этот говнюк дул в трубу. Как же это бесило нас с мамой! Тут взбесился бы и папа римский. Зеваки в тот вечер получили потрясающее шоу фейерверков, вероятно, ничуть не хуже, чем в Портленде. И я уверен, что по домам они разошлись счастливыми, но на причале комариной дыры радость отсутствовала, это я вам могу сказать точно. Мама обычно становится веселее, когда выпьет, но не в тот вечер. Уже полностью стемнело, высыпали звезды, и ветерок тащил над озером пороховую дымку. У нас остался один, самый мощный фейерверк. «Поджигай!» — приказала мама. «И посмотрим, смогут ли они его перебить. Такое, конечно, возможно, но если он еще раз дунет в свою долбанную трубу, у меня лопнет голова!» Наш последний фейерверк, тот самый супер-пупер, назывался «Дух ярости», и Говард Гамаш клялся, что это нечто. «Что-то фантастическое», — заверил он меня, — «и абсолютно нелегальное. Запалив фитиль, сразу отходите, мистер Маккосленд, будет настоящий фонтан». Чертов фитиль был толщиной с запястья, я поджег его и сразу отошел. Он догорел, несколько секунд ничего не происходило, и я уже подумал, что мне подсунули туфту. «Вот задница», — изрекла мама, — «теперь он точно дунет в свою поганую трубу». Но прежде чем он успел дунуть, дух ярости ожил. Сначала это был фонтан белых искр, потом он вырос, и искры окрасились в нежно-розовый цвет. Дух принялся выстреливать ракеты, взрывавшиеся яркими шарами. К тому времени высота фонтана на краю нашего причала достигла 12 футов, а искры стали ярко-красными. Все новые ракеты взлетали в небо и взрывались так громко, что создавалось ощущение, будто эскадрилья самолетов пробивает звуковой барьер прямо над нами. Мама зажала уши, но залилась смехом. Фонтан начал опадать, затем выплюнул последнюю порцию искр, «как старик в публичном доме», — сказала мама. И в небе расцвел потрясающий красно-желтый цветок. Повисла тишина, восхищенная. А потом все зааплодировали, как безумные. Некоторые зрители, приехавшие на кемперах, задудели клаксонами, но после всех этих взрывов получилось пискляво. Массимо тоже хлопали, показывая, что они истинные болельщики, и это произвело на меня впечатление. Редкое качество для тех, кто привык всегда выигрывать. Трубач даже не притронулся к своей чертовой трубе. «Мы это сделали!» — крикнула мама. «Олден, поцелуй свою мамулю!» Я поцеловал. Потом посмотрел на другой берег и увидел, что Пол Массимо стоит на краю причала, освещенный электрическими факелами. Он поднял палец, как бы говоря, «Жди и наблюдай!» И у меня сразу засосало под ложечкой. Сын без трубы, которого я зачислил в умные, поставил на доски пусковую площадку медленно и благоговейно, как алтарный служка, чашу святого причастия. А на пусковой площадке возвышалась самая большая грёбаная ракета, какую я когда-либо видел, если не брать в расчет телерепортажи смысла Канаверал. Пол опустился на колено и поднес зажигалку к фитилю. Как только полетели искры, схватил обоих сыновей, и они побежали к другому концу причала. В отличие от духа ярости, паузы не было. Ракета взлетела, словно Аполлон-19, поднимаясь на столбе синего огня, который стал пурпурным, а потом красным. А секундой позже звезды затмила гигантская огненная птица, накрывшая озеро от берега до берега. Полыхая, она взорвалась. И будь я проклят, если из взрыва не вылетели маленькие птички и не устремились во все стороны. Толпа обезумела. Взрослые сыновья Пола обнимали отца, колотили по спине и смеялись. «Пошли в дом, Олден», — сказала мама, и такой печали в ее голосе я не слышал со дня смерти отца. «Мы проиграли». «Сделаем их в следующем году», — пообещал я, похлопав ее по плечу. «Нет», — покачала она головой, — «эти Массимо всегда будут на шаг впереди, потому что они — люди со связями, а мы — всего лишь бедняки, которым пару раз улыбнулась удача, и я думаю, на большее рассчитывать нам не приходится». Когда мы поднимались на крыльцо нашего маленького домика, от большого белого дома на другом берегу донесся трубный глаз. Как же у меня разболелась голова. Говард Гамаш сказал мне, что последний фейерверк назывался «Петух судьбы». Он видел этот фейерверк на Ютьюбе, но люди на видео всегда говорили на китайском. «Как Массимо провез этот фейерверк в страну, для меня загадка», — сказал Говард. Дело было месяцем позже, ближе к концу лета, когда я, наконец, набрался духу и подъехал к двухэтажному вигваму в Индиан-Айленде, чтобы рассказать здоровяку о случившемся. Как мы долго держались, но в итоге вновь потерпели жестокое поражение. «Для меня это не загадка», — ответил я. «Вероятно, его прислали китайские друзья вместе с очередной партией опиума в качестве подарка. Мол, спасибо, что сотрудничаете с нами. У вас есть что-нибудь круче этого?» «У мамы жуткая депрессия, мистер Гамаш. Она не хочет участвовать в состязании в следующем году, но я подумал, что если есть что-то такое, чего уже ничем не переплюнешь, я готов заплатить $1000. Ради того, чтобы в следующем году, 4 июля, увидеть улыбку мамы». Говард сидел на заднем крыльце. Его колени возвышались над ушами, как две горы, Господи, не человек, а великан. Он думал, размышлял, прикидывал. Наконец сказал: «До меня доходили слухи». «Какие слухи?» «Есть нечто особенное под названием «близкие контакты четвертой степени». Мне рассказывал парень, к которому я обычно обращаюсь за пиротехникой. Его настоящее имя — «Сверкающая тропа», но все его зовут Джонни Паркером. Он из племени Каюга, живет неподалеку от Олбани, штат Нью-Йорк. Я могу дать тебе его имейл, но он не ответит, пока не получит от меня письма, в котором я скажу, что с тобой можно иметь дело». «Так вы мне его дадите?» — спросил я. «Конечно», — ответил он. «Но за это придется заплатить бледнолицей. 50 баксов». Деньги перешли из моей маленькой руки в его ручищу. Он отправил электронное письмо Джонни, сверкающей тропе, Паркеру. И когда я, вернувшись на озеро, послал свое письмо, он сразу ответил. Но говорить о БК-4 согласился только при личной встрече, заявив, что правительство, как известно, читает все имейлы коренных американцев. С этим я спорить не стал. Не сомневаюсь, что эти говнюки читают письма всех и каждого. Поэтому мы договорились о встрече, и в самом начале октября я на нее отправился. Естественно, мама захотела узнать, по каким делам мне понадобилось ехать в северную часть штата Нью-Йорк. Я не стал что-то выдумывать, потому что она видела меня насквозь с тех времен, когда я ходил в коротких штанишках. Выслушав ответ, мама покачала головой. «Поезжай, если тебе того хочется. Но знаешь, они все равно придумают что-то получше. И в результате нам опять придется слушать, как этот итальянский козел дует в свою трубу». «Возможно», — не стал спорить я, «но мистер Сверкающая Тропа говорит, что его фейерверк положит конец всем прочим фейерверкам». И, как вы сами видите, это оказалось чистая правда. Дорога была прекрасная, а мистер Джонни Сверкающая Тропа Паркер был отличным парнем. Его вигвам находился в Грин-Айленде, где дома почти не уступали размерами коттеджу Массимо. Жена Джонни приготовила потрясающую энчиладу. Я съел 3 штуки с острым зеленым соусом, и на обратном пути у меня прихватил живот. Но к истории прямого отношения не имеет. Я и так вижу, что Ордел теряет терпение. Могу только поблагодарить Господа за влажные салфетки. «БК-4 — это особый заказ», — объяснил Джонни. «Китайцы изготавливают только 3 или 4 штуки в год. Во внешней Монголии или в каком-то другом месте, где снег лежит 9 месяцев в году, а младенцы растут вместе с волчатами. Подобные взрывчатые штуки обычно доставляют в Торонто. Полагаю, я могу заказать 1 и лично привезти из Канады, хотя вам придется оплатить мне бензин и время. А если меня поймают, то, вероятно, дадут пожизненное в Ливенворте, как террористу». «Господи, я вовсе не хочу навлекать на вас такие неприятности», — встревожился я. «Ладно, может, я чуть сгустил краски», — усмехнулся он. «Но БК-4 — потрясающий фейерверк. Такого никогда не было. Я не смогу отдать вам деньги, если ваш дружбан на той стороне озера его переплюнет, но готов отдать полученную в этой сделке прибыль. Вот как я уверен в БК-4». «А кроме того», — вставила Синди Сверкающая Тропа Паркер, — «Джонни любит приключения. Возьмите еще энчиладу, мистер МакКосланд». Я отказался, и, наверное, это меня спасло, иначе мои внутренности взорвались бы где-то в Вермонте. На какое-то время я и думать об этом забыл, но сразу после Нового года позвонил Джонни. «Если вас все еще интересует та штуковина, о которой мы говорили прошлой осенью, она у меня есть, но цена — $2000. У меня перехватило дыхание. «Дороговато». «Не буду спорить. Но взгляните на ситуацию вот с какой стороны. Вы, белые, получили Манхэттен за $24, и с тех пор мы ищем способ отплатить вам за это». Он рассмеялся, потом сказал: «А теперь серьезно. Если вы отказываетесь, ничего страшного. Может, я договорюсь с вашим дружбаном с того берега. «Даже не вздумайте», — ответил я. Он снова рассмеялся. «Должен сказать, это нечто. За долгие годы я продал много фейерверков, но никогда не видел ничего подобного». «Но что это?» — спросил я. «На что похоже?» «Это надо увидеть своими глазами», — ответил он. «Я не собираюсь отправлять вам фотографию через интернет. А кроме того, на вид в этой штуке нет ничего особенного, пока не запустишь ее. Если приедете, я покажу видео». «Я приеду», — пообещал я. И через 3 дня приехал, трезвый, чисто выбритый и причесанный. «А теперь слушайте меня, вы двое. Я не собираюсь оправдываться за то, что сделал. И маму, пожалуйста, в это не втягивайте. Именно я купил эту хреновину, я привел ее в действие. Но скажу вам вот что. БК-4 на видео, показанном мне Джонни, и тот фейерверк, что я запустил прошлым вечером, разные вещи. На видео он был гораздо меньше. Я даже отметил размер коробки, когда мы с Джонни грузили ее в кузов моего пикапа. Наверное, упаковки они не пожалели». «Конечно», — ответил Джонни. «Они же не хотели, чтобы товар повредили при перевозке». Он тоже ничего не знал. Синди, сверкающая тропа Паркер, спросила, не хочу ли я открыть коробку, чтобы убедиться, что все на месте. Но крышку приколотили на совесть, а мне хотелось вернуться домой до наступления темноты, потому что зрение у меня уже не такое, как прежде. Однако я пришел сюда с тем, чтобы выговориться на чистоту, а потому должен признаться, что солгал. Вечера я коротал с бутылкой и не хотел терять ни секунды. Вот это правда. Я знаю, что это плохо, и знаю, что с этим надо что-то делать. Наверное, если я получу срок, у меня появится шанс, правда? Наутро мы с мамой вскрыли ящик и посмотрели на то, что я привез. Дело было в нашем городском доме, потому что стоял январь, холодный, как сиська ведьмы. Упаковки в ящике хватало, это точно. Какие-то смятые китайские газеты. Но ее было гораздо меньше, чем я ожидал. Размером БК-4 был не меньше 7 футов и напоминал посылку, завернутую в коричневую бумагу, только промасленную и такую тяжелую, что она больше напоминала брезент. Снизу торчал фитиль. «Думаешь, взлетит?» — спросила мама. «А если и нет, то что такого?» «Мы потеряем 2000 баксов», — ответила мама. «Но это будет не самое худшее. Самым худшим будет другое. Если он поднимется на 2-3 фута, а потом рухнет в воду. После чего этот юный итальяшка, который похож на Бена Аффлекта, дунет в свою трубу». Мы убрали фейерверк в гараж, где он и лежал до дня поминовения, когда мы перевезли его на озеро. В тот год я фейерверки не покупал ни у папаши Андерсона, ни у Говарда Гамаша. Мы поставили все на одну лошадь. Или пан, то бишь БК-4, или пропал. Ладно, перехожу к прошлому вечеру. 4 июля 2015 года. Такого никогда не случалось на озере Абинаки, и, надеюсь, больше никогда не случится. Мы знали, что лето выдалось чертовски засушливым. Разумеется, знали. Но никаких мыслей по этому поводу у нас не было. Да из чего? Мы ведь запускали фейерверки над водой, верно? Что могло быть безопаснее? Все Массимо собрались и развлекались в свое удовольствие. Под громкую музыку играли в свои игры, что-то готовили на 5 грилях, плавали около своего пляжа, ныряли с плота. На обоих берегах собрался народ. Я даже видел людей на болотистых оконечностях озера с севера и юга. Они пришли, чтобы поглядеть на гонку вооружений 4 июля. Итальяшки против Янки. Сгустились сумерки. и, наконец, в небе появилась первая звезда, после чего на ближнем к нам конце причала Массимо вспыхнули электрические факелы, словно две фары. В их свет вышел Пол Массимо, сопровождаемый двумя взрослыми сыновьями, и оделись они так, словно собрались на танцы в модный загородный клуб. Отец во фраке, сыновья в белых смокингах с красными цветками в петлицах, а у Бена Аффлекта низко на бедре висела труба, точно револьвер. Я огляделся и увидел, что народу еще прибавилось. На нашем берегу собралось не меньше тысячи. Они пришли в ожидании шоу, и эти Массимо оделись так, будто собирались это шоу им представить. Мама же сидела в обычном домашнем платье, а я в старых джинсах и в футболке с надписью «Поцелуй меня в то место, откуда воняет, и встретимся в Милинокете». «Нет коробок, Олден», — заметила мама. «С чего бы?» Я покачал головой, потому что не знал. Наш единственный фейерверк уже лежал на краю причала, прикрытый старым стеганым одеялом. Мы принесли его с самого утра. Массимо протянул руку, как всегда вежливый, предлагая нам начать. Я покачал головой и тоже протянул руку, как бы отвечая: «Нет, на этот раз только после вас, монсье». Он пожал плечами и крутанул рукой в воздухе, как иной раз делает бейсбольный судья, фиксируя хоумран. А четырьмя секундами позже ночь наполнилась снопами искр, и над озером начали взрываться фейерверки. Вспыхивали звезды, распускались цветы, били фонтаны, всего не перечислишь. Мама ахнула. «Грязная свинья! Он нанял команду пиротехников, профессионалов!» И да, именно это он и сделал. Потратил 10 или 15 тысяч баксов на 20-минутное небесное шоу с двойным экскалибуром и волчьей стаей ближе к концу. Толпа бесновалась. Все орали, визжали, жали на клаксоны. Бен Аффлект с такой силой дул в трубу, что оставалось только удивляться, как обошлось без кровоизлияния в мозг. Но расслышать его было нельзя из-за грохота в небе, раскрашенном во все цвета радуги. Ну и светло было, как днем. Клубы дыма поднимались над пусковыми установками, которые команда пиротехников разместила вдоль дальнего берега. Но до нас ничего не долетало, потому что ветер дул в сторону 12 сосен. Вы можете сказать, что мне следовало обратить на это внимание, но я не обратил. И мама не обратила, и остальные тоже. Мы были слишком потрясены. Видите ли, Массимо подавал нам четкий сигнал. Все кончено, о следующем годе даже не задумывайтесь, глазадые янки. Последовала пауза, и я уже было подумал, что все закончилось, когда вспыхнул двойной гейзер искр, и в небе возник большой пылающий корабль с парусами и все такое. Я слышал об этом фейерверке от Говарда Гамаша. Назывался он «Прекрасная джонка». Это такая китайская лодка. Когда корабль догорел, а толпа на обоих берегах чуть успокоилась, Массимо отдал своим пиротехникам последнюю команду, и над озером вспыхнул американский флаг. Он пылал красно-бело-синим, а из динамиков гремело «Америка прекрасна!» Наконец флаг догорел, оставив только оранжевые искорки. Массимо по-прежнему стоял у края причала. Вновь протянул к нам руку, улыбаясь и как бы говоря: «Ну давайте, выстреливайте ваш куриный помет, Маккосленды, и покончим с этим. Раз и навсегда». Я посмотрел на маму. Она на меня. Затем она выплеснула в воду то, что оставалось в стакане. В тот вечер мы пили лунную тряску. И сказала: «Давай. Может, это детский лепет, но мы заплатили за эту хрень. Так почему бы ее не запустить?» Я помню, какая стояла тишина. Лягушки еще не возобновили свой концерт. Бедные гагары улеглись спать, может, на эту ночь, а может, до конца лета. У кромки воды еще оставались люди, чтобы посмотреть, что есть у нас. Но большинство уже направлялись в город, как болельщики, когда их команда проигрывает без всяких шансов переломить ход игры. Я видел цепочку огней, растянувшуюся по всей Лейк-Роуд, которая вливается в шоссе 119, и Бич-Роуд, что в конце концов выходит к ТР-90 и Черстерс-Миллс. Я подумал, что надо устроить шоу, раз уж мы решили не сдаваться без боя. Если запуск провалится, оставшиеся могут смеяться, сколько влезет. Я даже был согласен услышать эту чертову трубу, зная, что в следующем году мне ее слушать не придется, потому что для меня состязания закончились. И на лице мамы отражались те же самые мысли. Даже ее груди повесили голову. Возможно, потому что в тот вечер она не надела бюстгальтер. Сказала, что он сильно давит. Я сдернул стеганое одеяло, как заправский фокусник, и открыл для всеобщего обозрения квадратную хреновину вместе с тяжелой вощеной бумагой и коротким толстым фитилем. Хреновину, купленную за $2000. Вероятно, в два раза дешевле, чем Массиму обошлась прекрасная джонка. Я указал на наш фейерверк, потом на небо. Трое разодетых Массиму на краю причала рассмеялись, а трубач продудел «Фу-ху!» Я запалил фитиль, и от него полетели искры. Я схватил маму и оттащил назад, на случай, если эта хреновина взорвется на пусковой площадке. Торчащая часть фитиля догорела, и огонь исчез. Грёбаная коробка продолжала стоять. Массимо с трубой уже поднес ее к губам, но прежде чем успел дунуть, огонь вырвался из-под коробки, и она начала подниматься. Сначала медленно, потом все быстрее, по мере того, как загоралось все больше ракет. Но думаю, что это были ракеты. Выше и выше. 10 футов, 20, 40. Я различал квадратную тень, закрывавшую звезды. На высоте 50 футов, когда все задрали головы, хреновина взорвалась точно так же, как на видеоролике с Ютьюба, который показывал мне Джонни «Сверкающая тропа Паркер». Мы с мамой радостно заорали. Да все радостно заорали. Только на лицах Массиму отражалось недоумение и, возможно, мне с нашего берега было плохо видно, легкое пренебрежение, словно они думали, подумаешь, взорвавшаяся коробка. Только БК-4 показал еще не все, что хотел. Когда глаза попривыкли, люди ахнули от изумления. Бумага разворачивалась и горела всеми цветами, какие доводилось видеть человеку, а некоторых мы не видели никогда. Хреновина превращалась в чертову летающую тарелку. Она росла и росла, словно Господь Бог раскрывал небесный зонтик. А когда он его раскрыл, во все стороны полетели разноцветные шары. Каждый, взрываясь, отправлял в свободный полет новые, отчего летающая тарелка словно плыла по радуге. Я знаю, вы двое смотрели видео, снятое на мобильник. Вероятно, все, у кого был телефон, снимали эту красоту. И записи эти, без сомнения, станут уликами на суде. Но говорю вам, в полной мере оценить зрелище могли только те, кому посчастливилось увидеть его собственными глазами. Мама схватила меня за руку. «Это прекрасно, но я не думала, что фейерверк будет таким большим. Твой индейский друг говорил про 8 футов, верно?» «Верно». Однако хреновина уже расползлась 20 футов и продолжала расширяться, когда выбросила дюжину маленьких парашютов, которые удерживали ее в воздухе, в то время как она все выстреливала яркие фонтаны искр и взрывающиеся огненные шары. Возможно, наш фейерверк уступал шоу Массимо в целом, но прекрасную джонку точно переплюнул. И, разумеется, зрители видели его последним. А именно последнее запоминается лучше всего. Мама заметила, как Массимо смотрит на небо. Они стояли с отвисшими челюстями, напоминавшими сорванные с петель двери, и выглядели полными идиотами. Тут мама пустилась в пляс. Бен Аффлек, похоже, напрочь забыл про трубу, которую держал в руке. «Мы их сделали!» — крикнула мама, потрясая кулаками. «Наконец-то сделали, Олден! Посмотри на них! Они знают, что проиграли! А это стоит каждого грёбаного потраченного цента!» Она хотела, чтобы я поплясал с ней, но я кое-что заметил, и мне это определенно не понравилось. Ветер толкал летающую тарелку на восток, через озеро, к 12 соснам. Пол Массимо тоже это заметил и ткнул в меня пальцем, словно говоря, «Ты эту хрень запустил, ты и сажай, пока она еще над водой». Только я, разумеется, не мог ее посадить. А тем временем эта чертова махина все раздувалась, выстреливая ракеты, грохоча взрывами и выплевывая фонтаны искр. Потом я понятия не имел, что такое случится, потому что Джонни, сверкающая тропа, показывал мне немое видео. Заиграла музыка. 5 нот снова и снова. «Ду-ди-ду-дам-ди». Те самые, что издавал космический корабль в близких контактах третьей степени. И под эти звуки, дудли-дун и дудли-дин, чертову летающую тарелку охватил огонь. Не знаю, случайность ли это или так и планировалось с самого начала. Парашюты, удерживавшие ее в воздухе, тоже загорелись, и она начала падать. Сначала я думал, что она рухнет прежде, чем окажется над сушей. Может, на плот Массимо, и это был бы не самый худший вариант. Да только налетел особо сильный порыв ветра, словно матери природе надоели эти Массимо. А может, старушку достала грёбаная труба? Вы знаете, откуда взялось название их усадьбы? И сосны эти почти засохли. Две высились по бокам длинного переднего крыльца, и на них рухнул наш БК-4. Деревья мгновенно вспыхнули и превратились в факелы, вроде тех, что стояли на краю причала Массимо, только побольше. Сначала занялись иголки, потом ветки, потом стволы. Массимо разбегались в разные стороны, словно муравьи из потревоженного муравейника. Горящая ветка упала на крышу крыльца, и очень скоро та заполыхала. И все это время не смолкала музыка. «Ду-ди-ду-дам-ди!» Космический корабль развалился на две части. Одна упала на лужайку, не причинив особого вреда. Зато вторая — на крышу особняка, выстреливая последние ракеты. Одна влетела в окно верхнего этажа и по пути подожгла занавески. Мама повернулась ко мне и сказала. «Выглядит паршиво». «Да», — согласился я, — «весьма паршиво». «Наверное, тебе лучше вызвать пожарную машину, Олден», — предложила она. «Пожалуй, даже 2 или 3, иначе лес на той стороне озера выгорит до границы округа Касл». Я уже повернулся, чтобы бежать в дом за телефоном, когда она схватила меня за руку, и ее губы изгибались в улыбке. «Прежде чем уйдешь, взгляни на это!» Она указала на другой берег. К тому времени пылал весь дом, и я без труда разглядел предмет, привлекший ее внимание. Причал уже полностью опустел, но одна вещица на нем осталась. «Чёртова труба!» «Скажи им, что это моя идея», — попросила мама. «Я сяду в тюрьму, но мне плевать. Зато мы заткнули эту долбанную железяку». «Слушай, Ордел, могу я выпить воды? В горле сухо, как в пустыне Сахара». Патрульная Бенуа принесла Олдену стакан воды. Она и Энди Клаттербак смотрели, как он пьет, долговязый мужчина с редкими сидеющими волосами, в чиносах и полосатой футболке. Лицо Олдена осунулось от недосыпа и несварения желудка, вызванного 60-градусной лунной тряской. «По крайней мере, никто не пострадал», — заключил Олден. «Я рад. И мы не сожгли лес. Это тоже меня радует». «Вам повезло, что ветер стих», — заметил Энди. «И что пожарные из всех трех городов были наготове», — добавила Ардел. «Конечно, 4 июля для них это обычное дело, потому что какие-нибудь дураки обязательно запускают пьяные фейерверки». «Виноват только я», — повторил Олден. «Я просто хочу, чтобы вы это поняли. Я купил эту чертову хреновину, я ее поджег. Мама не имеет к этому никакого отношения». Он помолчал. «Я надеюсь, Массимо это тоже понимает и не тронет маму. Сами знаете, у него есть связи». «Эта семья проводит лето на озере Абинаки уже лет 20, если не больше», — сказал Энди. «И насколько мне известно, Пол Массимо — законопослушный бизнесмен». «Ага», — кивнул Олден. «Совсем как Аль Капоне». Патрульный Эллис постучал в стекло комнаты для допросов, указал на Энди, поднес руку к уху, показывая, что тому звонят. Энди вздохнул и вышел. Ардел Бенуа смотрела на Олдена. «Мне случалось сталкиваться с различными причудами, особенно после того, как я пошла в полицию. Но это бьет все рекорды». «Знаю», — Олден понурился. «И не оправдываюсь». Тут он просиял. «Но шоу получилось отличное! Люди никогда его не забудут!» Ардел пренебрежительно фыркнула. Где-то вдалеке взвыла сирена. Наконец Энди вернулся и сел. Поначалу молчал, глядя в никуда. «Насчет мамы?» — спросил Олден. «Нет, это она звонила. Хотела поговорить с тобой, а когда я сказал, что ты занят, попросила тебе кое-что передать. Она звонила из ресторана «Лакис», где только что отлично позавтракала. Ее пригласил ваш сосед с того берега. По словам твоей мамы, он был в том самом фраке». «Он ей угрожал!» — воскликнул Олден. «Этот сукин сын!» «Сядь, Олден! Расслабься!» Олден медленно опустился на стул, по-прежнему сжимая кулаки. Эти большие кулаки вполне могли причинить вред, если хорошенько разозлить их обладателя. «Холли также просила передать, что Массимо не будет выдвигать никаких обвинений. Он сказал, что две семьи втянулись в глупое состязание, а потому виноваты обе стороны. Твоя мать говорит, что мистер Массимо готов забыть прошлое». Кадык Олдена ходил вверх-вниз, напомнив Арделу игрушку из далекого детства — обезьянку на палке. Энди наклонился вперед. Он вымученно улыбался, как бывает, когда человек не хочет улыбаться, но ничего не может с собой поделать. «Она также передает, что мистер Массимо сожалеет о случившемся с остальными вашими фейерверками». «С остальными? Я ж сказал вам, что в этом году мы не покупали ничего, кроме...» «Молчи, когда я говорю. Я не хочу забыть оставшуюся часть послания». Олден замолчал. С улицы донесся вой второй сирены, потом третий. «Которые лежали на кухне. Тех фейерверков. Твоя мама сказала, что не следовало класть их так близко к дровяной плите. Ты ведь помнишь, как их туда положил?» «Я очень прошу тебя вспомнить, Олден, потому что у меня есть огромное желание опустить занавес этого говенного представления». «Ну, пожалуй, вроде бы да», — ответил Олден. «Я даже не буду спрашивать, почему тебе захотелось растопить плиту жаркой июльской ночью. Проработав 30 лет в полиции, я знаю, что у пьяниц свои причуды. Ты согласен со мной?» «Ну, ага», — признал Олден. «Пьяницы непредсказуемы, и эта лунная тряска бьет в голову. Вот почему ваш домик на озере Абинаки сейчас горит ярким пламенем». «Святой Иисус на костылях!» «Не думаю, что следует винить в этом пожаре Сына Божьего, Олден, на костылях или без оных. Дом застрахован?» «Господи, да!» — — кивнул Олден. «Страховка — хорошая идея. В этом я убедился после смерти папы». «Массимо тоже застрахован. Твоя мать просила передать тебе это. Она сказала, что за яичницей с беконом они вместе пришли к выводу, что так будет по-честному. Ты с этим согласен?» «Ну, его дом был куда больше нашего». «Вероятно, он и застрахован совсем на другую сумму». Энди встал. «Полагаю, какое-то слушание состоится, но сейчас ты свободен». Олден поблагодарил копов и ушел, пока они не передумали. Энди и Ардел некоторое время сидели в комнате для допросов, глядя друг на друга. «А где была миссис МакКосланд, когда вспыхнул пожар?» — спросила, наконец, Ардел. «Здесь, в участке, пока Массимо не увел ее, чтобы угостить лобстером Бенедикт и картофелем по-домашнему в Лакис», — ответил Энди. «Ждала, чтобы узнать, отправит ли ее мальчика в суд или в окружную тюрьму. Надеялась, что в суд, чтобы внести за него залог. Элис говорит, что когда они уходили, Массимо обнимал ее за талию. Задача не из простых, учитывая ее нынешние габариты». «И кто, как ты думаешь, поджег домик МакКосландов?» «Точно мы не узнаем. Но я бы сказал, что парни Массимо. До рассвета. Положили оставшиеся фейерверки рядом с плитой или на нее, а потом набили плиту растопкой и подожгли. Если подумать, настоящая бомба с часовым механизмом». «Черт!» — выругалась Ардел. «В итоге мы имеем пьяниц с фейерверками, что плохо, и руку, которая моет другую руку, что хорошо». Ардел обдумала его слова, потом сложила губы в трубочку и насвистела 5 нот из близких контактов третьей степени. Попыталась повторить, но начала смеяться. «Неплохо», — кивнул Энди. «А на трубе сможешь?» С мыслями о Маршале Додже.